Глава 7. Дзобаор. Дзои недолго просидел в приемной попечительского центра ангелочки. Вскоре зашла женщина с изящными чертами лица. Она непринужденно протянула Дзои руку, сказав: «Здравствуйте, господин Дзо. Я учитель Ван Дзюань». Дзои встал и пожал ей руку. «Здравствуйте, учитель Ван. Не могли бы вы рассказать мне, в чем в конце концов дело?» Ван Дзюань сказала: «Господин Дзо, присядьте». После того, как оба человека сели, Ван Цзюань передала Цзои документ. «Это попечительский договор, который заключил с нами более 2 месяцев назад родители Цзобаор. Срок попечения 3 месяца. Через неделю он истекает». Цзои внимательно прочитал договор. Все было в точности так, как сообщила Ван Цзюань. Попечительский центр ангелочки являлся коммерческой организацией, которая заостряла внимание на проблему временного попечительства детей. Например, если родители собираются в командировку или отпуск, но не могут найти того, кто присмотрит за их ребенком. Тогда наилучшим вариантом для них будет оставить своего ребенка на временное попечение в попечительской организации. Цзои заметил, что в графе «клиент» стояло имя Су Вань Цин, но имя это ему ничего не говорило. А в графе «контактное лицо» при чрезвычайных ситуациях были написаны его имя и номер мобильного телефона, а также стояло примечание, что он «отец». Другими словами, более 2 месяцев назад женщина по имени Су Вань Цин отдала девочку по имени Цзобаор на попечение в центр ангелочки, а Цзои указала в качестве контактного лица при чрезвычайных ситуациях. Ван Цзюань произнесла: «Полмесяца назад мы не смогли связаться с госпожой Су Вань Цин, поэтому нам лишь оставалось связаться с вами. Ранее я уже звонила вам много раз, пока вчера наконец не наладила контакт с вами. Господин Цзо, сейчас мы хотим установить, Цзобаор, ваша дочь?» В обычной ситуации Ван Цзюань не стала бы задавать такой вопрос, но Цзои, похоже, ничего не знала об этом деле, поэтому, исходя из профессиональной этики и чувства ответственности, она обязана была все выяснить и не могла так просто отдать ребенку Цзои. Цзои отложил договор, сказав: «Учитель Ван, я недавно вернулся из-за границы, и перед тем, как вы связались со мной, совершенно не знал, что у меня есть дочь по имени Цзобаор. Я не знаком с Су Вань Цин, поэтому, когда вы вчера позвонили, я принял вас за мошенника». Хоть Ван Цзюань не знала, что в список рыцарских добродетелей Цзои входила искренность, из-за которой не мог соврать, однако она инстинктивно поверила в его объяснение, на ее лице отразилось смятение. Вот как. С такой сложной ситуацией попечительский центр очень редко сталкивался. Если клиент ошибся, а затем центр отдаст ребенка постороннему человеку, тогда центр могут обвинить в безответственности, и его репутация испортится. Будучи непосредственно ответственным лицом, Ван Цзюань, разумеется, не могла подойти к делу небрежно. Цзои задумчиво спросил: «Учитель Ван, позвольте узнать, сколько лет ребенку?» Это был очень важный вопрос. Если девочке 1-2 года, тогда тут не о чем и говорить, клиент определенно ошибся. Ван Цзюань сразу ответила: «Баор недавно исполнилось ровно 4 года. Полмесяца назад она отметила свой день рождения в нашем центре». 4 года? Сейчас был июль 2019 года, 4 года назад был 2015 год, а Цзои в июле 2016 года путешествовал по Южной Америке и в конечном счете во время прогулки по плато попал в редкую грозу, из-за которой чудесным образом переместился в мир Сардии. Это означало, что когда Цзои переместился, этому ребенку по имени Цзобаор уже исполнился 1 год, а если еще отнять 9 месяцев беременности, получилось, что зачатие произошло примерно в сентябре 2014 года. В то время Цзои... Он помнил, как недавно расстался с девушкой, после чего у него начался долгий период распутства. Он ежедневно развлекался в барах и клубах и вел беспорядочные половые связи. Да, на тот момент действительно существовала немалая вероятность нечаянно выиграть в лотерею. Цзои прекратил вспоминать и спросил: «А я могу сейчас с ней увидеться?» Стоит только увидеть ее вживую, и сразу станет понятно, родная ли это дочь. Будучи рыцарем в ранге святой, Цзои обладал такой способностью. Ван Цзюань, немного поколебавшись, все-таки промолвила: «Можно. Пожалуйста, подождите немного». Ван Цзюань встала и ушла. В результате Цзои прождал в приемной почти 10 минут. Наконец, Ван Цзюань вновь появилась, держа за руку маленькую девочку. Кроме того, их обеих сопровождала женщина средних лет. Взгляд Цзои мгновенно упал на одетую в одноцветную мини-юбку девочку. В этот миг Цзои будто почувствовал, как яростно дернулась тетива судьбы. Какая красивая девчушка! Кожа молочной белизны, большие блестящие черные глаза с выразительным взглядом, изящный носик, маленькая мордашка и от природы волнистые темные волосы, вылитая юная принцесса из сказок. Вот только во время осмотра Цзои девочка робко спряталась за спиной Ван Цзюань, но вскоре украдкой высунула пол головы и любознательным взглядом окинула Цзои. Её глаза выдавали смущение. Уже с первого взгляда Цзои смог полностью установить, что эта девочка Цзо Баор действительно его дочь, потому что реакцию на кровное родство невозможно было подделать. «У меня есть родная дочь!» Невозможно было описать словами чувства Цзои в данную минуту. Он бесстрашно сражался с могущественными врагами, в одиночку противостоял огромным войскам, пережил несметное множество невзгод. Пусть даже воля Цзои уже давно стала прочной, как скала, в данную минуту он чуть не утратил контроль над собой. Пристально глядя на свою дочь, он с трудом заставил себя успокоиться. «Господин Цзо». Ван Цзюань сообщила. «Это наш агент-директор Джан. Я только что рассказала ей о вашем случае». Она представила женщину средних лет. Придя в себя, Цзои сделала глубокий вдох и кивнула женщине. «Здравствуйте». Женщина дружелюбно улыбнулась, сказав: «Господин Цзо, я могу поговорить с вами наедине». Цзои кивнул. Ван Цзюань повела Цзо Баор назад. Уже на выходе из помещения девочка всё-таки обернулась и бросила взгляд на Цзои. Цзои, сдержав сердечный порыв, опять присел. Женщина средних лет перешла прямо к делу. «Господин Цзо, вы были указаны нашим клиентам как опекун и можете непосредственно забрать с собой Цзо Баор. Однако, принимая во внимание ваш особый случай, я хотела бы кое-что предложить». Цзои спросил: «Что предложить?» Женщина продолжила: «Поскольку невозможно связаться с клиентом, и на наших плечах лежит ответственность за ребёнка, мы предлагаем провести ДНК-тест на отцовство. Попечительский центр займётся этой услугой, чтобы гарантировать вашей с девочкой законные права и интересы. Все расходы на ДНК-тест возьмёт на себя наш центр. Как вы на это смотрите?» На самом деле не нужно было никакого теста. Цзои мог точно установить, что Цзо Баор – его дочь, но предложение женщины, несомненно, было разумное и не подразумевало создание препятствий. Кроме того, Цзои тоже требовалось время на подготовку, потому что прежде он никак не думал, что у него есть ребёнок. Поразмыслив, он кивнул: «Я согласен». «Прекрасно». Женщина облегчённо вздохнула, сказав: «Не беспокойтесь, результат теста придёт в течение 5 дней». Далее Цзои в присутствии юриста предоставил свой волос попечительскому центру и подписал доверительный документ. Оставалось только дождаться результата ДНК-теста. Сам попечительский центр не имел права и возможности провести ДНК-тест, но предоставлял такую услугу. Все собранные биологические образцы отправятся в авторитетную специализированную организацию для проведения анализа. 5 дней – это был достаточно быстрый срок. По завершении всех формальностей Цзои только покинул попечительский центр и подошёл к лифту, как его догнала Ван Цзюань. «Господин Цзо!» Цзои остановился и спросил: «В чём дело, учитель Ван?» Ван Цзюань, выровняв дыхание, произнесла: «Господин Цзо, в последующие несколько дней я буду приглядывать за Баор. Если вы будете не слишком заняты, то лучше приходите проведать её, чтобы познакомиться и наладить с ней контакт, потому что она немного стеснительная и боится чужих людей». «Хорошо». Цзои кивнул, с улыбкой промолвив: «Спасибо вам, учитель Ван». Ван Цзюань оцепенела, потому что улыбка Цзои была такой лучезарной, что становилось тепло на душе и невольно возникало желание сблизиться с этим человеком. Ван Цзюань на время потеряла рассудок и отчего-то вдруг ляпнула: «У меня есть парень!» Только она это сказала, как позади раздался смешок девушки, что сидела на ресепшене, отчего лицо у учителя Ван мгновенно залилось краской. «Какой позор!» Цзои, улыбаясь, произнёс: «Счастливо оставаться, учитель Ван. Увидимся завтра». Он вошёл в только что открывшийся лифт и, обернувшись, помахал Ван Цзюань рукой. Прежний Цзои, вероятно, попытал бы счастье с этой милой учительницей, но к настоящему времени его сердце уже сильно изменилось. В миг, когда закрылись двери лифта, в голове Цзои всплыл образ той стеснительной маленькой девочки. Это была его дочь.